Петр Иванов, Ладам де Пари. Иванов Петр Константинович. Год рождения неизвестен. Умер после 1960-го. Эмигрант, жил в Париже. Печатал критические статьи в парижских журналах «Путь», «Возрождение», «Современные записки». Статья «Ладам де Пари» опубликована в «Современных записках», 1925 год, номер 24.